Я их умолял, то, что на колени не становился, но это лишь укрепило их решимость. Это дурни особого сорта. Они слишком упрямы, чтобы предоставить старика своей судьбе. Они приняли решение. Каждый должен решать за себя, чтобы спокойно сойти в могилу. Из тоннеля появилась вторая группа. Впереди енок. Он глянул в их сторону и тоже исчез. Но это несправедливо. Ты этого не заслуживаешь. Никто ничего не заслуживает. Мы играем в кости, которые раздали боги. Только и всего. Иногда пытаемся стать добрыми отцами, матерями, соседями и друзьями. — А где справедливость? — сокол хмыкнул. — Нету в мире никакой справедливости. Слишком многое от нас не зависит. Не трать время, раздумывая о ней. Лучше старайся поступать правильно. Иногда нам предоставляется такая возможность. Будь внимательной, не прозевай ее. Как только он договорил, из тоннеля вынырнул пес, за ним Урук, Тубал и Зилла. Они сдержались. Урук махнул рукой Ади. «Я всегда хотела быть хорошей матерью», — шепнула Ада. «Не это она хотела сказать, и не так», — но сокол улыбнулся. «Ты станешь матерью царей», — произнес он и отвернулся. Ада подбежала к Уруку. «Возьми», — шепнул он и всунул ей в руку веревку. «Держись крепко, пес выведет нас». И они нырнули во тьму. Дороги Ада не видела, но слышала дыхание пса и чувствовала натяжение, обвязанной вокруг его плеч веревки. Вот начался подъем. Движение замедлилось. Один неверный шаг, и полетишь вниз. И все же Ада оглянулась еще раз. Акшурцы на тропе превратились в неясные силуэты, и лишь сокол стоял неподвижно, подобно утренней звезде, сияя своей сединою среди пещерной ночи. Подъем подходил к концу. Очень скоро их ждет крутой поворот влево и спуск ко входу в пещеру. Куда поведет тропа далее, Ламех не имел представления. Одно ясно — впереди их встретит непроглядная тьма. Конвоиры очень скоро дали пленным понять, что смотреть следует лишь в спину идущего впереди, и никуда более. Но Ламех не смог удержаться и бросил прощальный взгляд в сторону иссохших холмов. После напряженного марша через крапиву и болото, сначала под командой Андера, затем в отряде ячменного зерна, Ламех удивился, сколь прекрасными они ему показались. Главным объектом интереса Ламеха были, однако, не холмы, а остальные пленники. Перед отправлением в путь нефилимы разбили всех пленных на две группы. Первая, в которую входил Ламех, состояла примерно из 35 человек. Среди них оказался ячменное зерно. Вторая группа большей по численности исчезла. Ламех загляделся, забыл об осторожности, и тут же плечо его ожег удар. Сначала он даже не понял, что это, как будто его ударила молния. Второй удар заставил его вскрикнуть. Удары посыпались дождем. Последний задел щеку и шею. Плечо и спина горели. Ячменное зерно били не менее 5 раз. Последний раз за то, что он попытался заглянуть в обнаруженный нефилимами у подножия горы мешок, но он ни разу не издал ни звука. Ламех поражался выдержке своего командира. Он все еще думал о стойкости ячменного зерна, когда группа вошла в туннель.